ты тверже алмаза и крепче гранита, гонимая церковь Христа. Изранена в битвах, жестоко избита, ты стонешь под ношей креста. Ты легких путей и дорог не искала, тебе не знаком компромисс. И сотни борцов уже жизни отдали, но знамя вздымается ввысь. И борцов уже жизни отдали, но знамя вздымается ввысь. Седая себе ты могилою стала для верных Христовых детей. Лишь юга холодная тропочки знала, где холмики наших друзей. Лишь юга холодная тропочки знала, где холмики наших друзей. Скитанья и скорби, страдания и слезы, вот церкви Христова судьба. Пути ты не встретишь цветущие розы, но только борьба и борьба. В пути ты не встретишь цветы.